Глава 20. Дриада выжидающе смотрела на меня, пока я, не торопясь, отхлебывал горячий чай. Очень вкусный. Я сам собирал еще до учебы в академии. Об этом сборе мне рассказал отец. А еще он меня им в детстве поил, чтобы легче засыпал. Мне тогда лет 6 или 7 было, поэтому помню плохо. Но отец рассказывал, что примерно тогда меня начали пытаться задирать парни постарше, а я давал им сдачи. После этого у меня зудели костяшки и не давали спокойно уснуть. Проще говоря, кулаки резались, как зубы. А этот травяной сбор меня отлично успокаивал. Сейчас я надеялся, что он и Машу успокоит. Но, видимо, пока чай еще не подействовал. Естественно, с духовным пространством что-то не так, пожал я плечами. Это ж, блин, духовное пространство. Там все не так. «Это для тебя и девушек оно странное», — мотнула головой Дриада, обнимая колени. «А я с ним знакома уже больше 6 веков. Да, иногда духовное пространство ведет себя непредсказуемо, отправляет в необычные места или меняет реальность так, как ты этого не ожидаешь. Я однажды оказалась в своей квартире в Мурманске, а пол — это лава. Было страшно и забавно одновременно. Но это всегда было словно частью нового приключения и только. А тогда с девочками». Она замолчала, и я попытался во время паузы как-то развеять ее сомнения. В мой первый визит в духовное пространство на меня напали монстры-пиявки, сосущие духовную ману. «Это было мало похоже на новое приключение», — сказал я. Дриада улыбнулась. «Я встречалась с ними. Довольно безобидные твари на самом деле. В худшем случае высосут из тебя всю ману, и ты просто очнешься там же. Поболеешь пару дней, а потом будешь как новенький». Я скептически изогнул бровь и отпил еще чаю. «Ну ладно», — вздохнула Маша. «Может, не пару дней, а неделю-две. Подумаешь, я их называю грызуны-сосуны». «Грызуны-сосуны?» Я фыркнул и рассмеялся, расплескав горячий чай из кружки. Пара капель попали в костер и зашипели. «Да, сосун, который грызет, весьма опасная тварь, поверь мне». «Что? Почему это? Подумаешь, сосуд, чтобы получить из тебя ману. Ну, многие девушки так делают, но они же не грызут». «А зачем грызть, когда сосешь?» — задумалась девушка, а потом, когда до нее дошло, что сказала, густо позеленела. «Это дриады так краснеют, как я понял. Ах ты, извращенец». Маша напала на меня, вероломно тыкая пальцем в ребра, навалилась и уронила на землю. «Чтоб ты знал, я не грызу», — яростно выдохнула мне в ухо девушка. «Не знаю». Я со смехом отбивался от нее. «Я не проверял». «Ах так?» Девушка села мне на живот, когда я оказался на спине, и уперлась руками в грудь, хитро прищурившись. «Вот сейчас и проверишь». Она переместилась ниже, и что тут сказать. «И правда не грызет. Я проверил». «Как мы вообще до этого дошли?» — удивлялась Дриада, допивая остывший чай. Я же в ответ только усмехнулся, натягивая штаны обратно. Не знаю, что именно помогло, чай или разминка шеи, но Маша выглядела более спокойной и умиротворенной. «Это все ты виноват», — шутливо ткнула в меня пальчиком Дриада, когда мы снова уселись у костра. «Взял и все опошлил». «Тебе это было нужно?» «Да», — кивнула она, глядя в огонь. «Пожалуй, ты прав. Иногда надо прочистить голову. И все же я хочу это сказать. Там, в духовном пространстве, что-то изменилось. Пока мы были там с девочками, я все время чувствовала, что за нами наблюдает кто-то или что-то невидимое, чуждое и злое. Я никогда не ощущала ничего подобного. Духовное пространство может стать опасным местом. Не давай девочек в обиду, хорошо?» «Хорошо», — сразу согласился я. «Тут и спорить не о чем. Как ты думаешь, что это?» «Не знаю. Какое-то существо, непостижимо огромное. Мне нужно больше времени, чтобы узнать это». Дальше разговор не пошел. Я видел, что Маша полегчала, когда она выговорилась, но ее заявление звучало тревожно и для меня тоже, так что часть ее настроения передалась и мне. У меня нет оснований не доверять ей в таких вопросах. Все-таки Дриада знает о духовном пространстве, пожалуй, больше любого духовного практика в мире. И если она говорит, что там стало опасно, то так оно и есть. Но это не повод перестать посещать его. Скорее наоборот, Лишний довод в пользу медитации — еще одна причина становиться сильнее. Просто будем осторожнее, что ли. Перед сном узнал, будет ли Мария тренировать девушек дальше. Она ответила согласием. Видимо, думала примерно так же, как и я. Девушка помогла мне закончить мои алхимические дела, и мы отправились спать, оставив Альфачика сторожить нас остаток ночи. Правда, он тоже спал, но слух у него очень чуткий, как и нос. Так что или услышит врагов, или почует их. Новую палатку я приобрел самую большую, с тремя отдельными отсеками или комнатами. Один прямо и два по бокам, общий тамбур. Боковые по размерам одинаковые, а самую большую взял себе я. Дриада собиралась ложиться спать в одной из боковых комнат с девушками, но я взял ее с собой. Спальный мешок у меня достаточно большой для двоих. Обнял ее и прижал к груди, несмотря на протестующие писки. Сперва она напряглась под моими руками, а потом расслабилась. «Спасибо», — тихо прошептала в темноте, а затем заснула. Так и у меня, и у нее будет меньше тревожных мыслей. Утром меня разбудили. Маша решила, что ей нужно для закрепления антистрессового состояния поддержаться за что-то большое и знакомое. И не только подержаться. Так что утро несколько припозднилось. А когда вылез из комнаты, меня встретили четыре недовольные мордашки и одна голодная морда. «Значит, ей можно с тобой спать, а нам нельзя?» — скрестила руки на груди Василиса, наморщив лобик. Остальная троица согласно закивала. «Мы, может, тоже травмированные духовным пространством?» «Понятно, значит, подслушивали вчера ночью». Я сгреб всех четверых в охапку и с хохотом прижал к себе. «Конечно, травмированные, причем на всю голову». «Я сейчас задохнусь», — выдавила Лакросса. «Господин», — стала пунцовой Вероника и слегка застонала. «Еще». Это где-то в грудь уперлась Агнес. «Тиран, настоящий тиран», — молотила кулачками мне по спине Василиса. Она изначально стояла впереди всех, так что ее и закинуло выше остальных. А я же просто злобно хохотал над их страданиями, пока нес к костру. Хотя какие там страдания? Видно же, что нравится. Затем, когда они увидели улыбающуюся дриаду, что вышла из палатки, сами рассмеялись. Девушка и правда выглядела иначе. Обновленной, что ли. Не то, что вчера вечером. Пока меня не начали есть, вернул девушек на землю и принялся готовить завтрак. Женщинам я пока не доверял, ничего сложнее чистки овощей. Сомневаюсь, что они вообще умеют. Одна княжна вряд ли половник в руках когда-то держала. Вторая Оркесса скалку скорее странным оружием посчитает, чем сможет тесто раскатать. Третья гоблинша ест, что попадется. На ходу, а иногда и на лету. А дриада, в противовес мне, хороша лишь в готовке овощей. Только Вероника что-то умела, потому что простолюдинка. На завтрак доели остатки морозной клюквы и жареные яйца. Дешево, сердито и быстро. Меньше чем через час собрали лагерь и уже к вечеру были в академии. А там снег весь растаял и пошел дождь. Под копытами хлюпала грязь, а мы, мокрые до нитки, тряслись от холода. Даже меня проняло, потому что ветер шел с горных вершин, холодный и злой. Меньше всех страдали Вероника и Василиса, потому что у них морозные инсекты, Агнес с ее комбинезоном с подогревом. Кристаллического лося, нашего верного скакуна, оставили за восточными воротами Академии, которые играли роль запасного выхода. Я дал сторожу несколько бумажных ассигнаций, чтобы задал Сахатому корма, пока тот не устроил геноцид коре деревьев, но и отвадил разных зевак, чтобы лося не заметили. Когда вошли в холл, Альфачку приспичило стряхнуть влагу с шерсти. С этого чудовища ее полетело так много, что случайный студент, проходивший мимо, чуть не захлебнулся. Еще пара поскользнулись на мокром полу и чуть не убились. В комнате я сразу запалил камин и разделся, повесив одежду сушиться. Девушки последовали моему примеру, и у нас получилась голая вечеринка. Только вместо танцев нас бил озноб. Сгрудились вокруг камина, сев в обнимку, и тряслись синхронно, пока не отогрелись. «Воин не должен мерзнуть», — все еще стучало зубами Лакросса. «Вот что значит низкий процент подкожного жира. Не согреться». «Так и пожухнуть недолго», — вторил ей дриада. «Да, они ведь и заболеть могут. За себя-то не переживал, К холоду я привычен. Просто в этот раз долгая поездка, бессонные ночи и насыщенные поисками ингредиентов дни порядком меня измотали. Держался, можно сказать, на честном слове. Да и не мог я взять и рухнуть спать. Они же без меня и камин разжечь не способны. Вот заморозить его, да. Или спалить все апартаменты зажигалкой Агнес. Но есть одно старое проверенное средство. «Собирайтесь», — резко встал я. Гоблинша с чмокающим звуком отлипла от меня и упала бы, не подхвати я ее. «Мы идем в баню». «В таком виде?» — возмутилась княжна. Я оглядел девушек. Все они были в одном нижнем белье, которое еще не все высохло. Что ж, справедливое замечание. Слишком тепло раздеты для ноябрьского вечера. «Агнес, дуй за свежей одеждой. А мы пока тут соберемся», — сказал я. «А чего это я?» — возмутилась зеленая полторашка в кожаных стрингах и корсете. «Ты самая одетая», — мягко улыбаясь, сказала Дриада. «И вообще, у тебя же костюм с подогревом был, разве нет? Ты вроде не замерзла». «В самом деле», — задумчиво протянула Вероника, сидя в позе лотоса. Вид на ее прелести открывался очень заманчивый. А белье было из ее собственной серии, и потому очень развратное. «Ты вообще могла не греться с нами», — нахмурилась Лакросса. «И упустить шанс обнимать почти голову Дубова?» — возмутилась Агнес. «Размечтались. Ключи от комнат давайте». Пока Агнес ходила за одеждой, а девушки продолжали греться у камина, я, переодевшись, сбегал до столовой и набрал там еды. Выбор был невелик, потому что ужин уже прошел, но вполне сносный. Взял три больших шаурмы, кучу свежей зелени, жареных острых геленморских колбасок, жаркое из курицы и несколько термосов с чаем и кофе. По пути в комнатах, где жил персонал академии, преподаватели, повара и все остальные, отыскал банщика. Заспанный коренастый мужик не сразу открыл мне дверь, а когда открыл, то получил небольшую прибавку к зарплате и указание снова растопить баню. Благо, закрылась она не так давно. Вернувшись в комнату, застал барышень уже одетыми. И мы тут же пошли в баню. Альфачик, увидев, что место у камина свободно, растянулся во всю огромную длину и подставил греться еще мокрый бок. Время близилось к 9 вечера. Баня была небольшим одноэтажным зданием, рассчитанным на самое большее 100 человек. 2 отделения, мужское и женское, плюс массажная комната для расслабления и раздевалки с буфетом, который сейчас не работал. Но я поэтому и набрал еды. Плюс захватил все, что может пригодиться в бане. Веники, массажные масла, мочалки и пару интересных зелий, чтобы добавить в пар. Как раз вчера ночью сделал мимоходом, вот и проверим эффект. Первым делом расположились в небольшом буфете, сдвинув 2 маленьких столика и перекусили. Баня на голодный желудок особой радости не принесет, но и переедать не стоит. Из буфета было 3 выхода. 1 за прилавком для персонала и 2 в мужское и женское отделение. Париться решили в мужском. Как ни странно, оно оказалось чище женского. Да и пар там лучше. Банщик поддал жару как следует. Всей гурьбой завалились внутрь, бросив на деревянные лавки полотенца. Пар стоял столбом, а темноту разгоняли несколько соляных светильников. Это такие лампочки, спрятанные за кирпичами из соли. Они давали мягкий желтый свет. Девушки переоделись в открытые купальники и выглядели просто обворожительно. Только у Дриады купальника не было, но княжна дала ей свой запасной. Фигуры у них схожи, хоть Дриада и была чуть выше. Спустя всего минуту девушки согрелись, да из меня будто весь холод вышел. Даже Василиса слегка расслабилась, и от нее пошел легкий холодок, который тут же перебивала жара в парилке. «Ну, дамы», — тряхнул я заваренным дубовым веником, — «кто хочет попариться?» «Я хочу», — тут же подняла руку Агнес. «Отпарь меня как следует». «Боже, Агнес», — вздохнула княжна. «Он ведь только и ищет, с кем удовлетворить свои садистские наклонности. Вот и Дриаду все утро терзал». Маша при этих словах приняла самый невинный вид, притворяясь, будто ногти разглядывает. А я встретился взглядом с гоблиншей, затем посмотрел на княжну. «Агнес, ты чего так странно на меня смотришь?» — спросила Онежская зеленую мелочь. «Из-за него», — она показала на меня рукой. А я продолжал смотреть на княжну и хищно улыбаться. Повернув голову ко мне, девушка смутилась и попыталась закрыть тело руками. Не смотри на меня так, будто раздеваешь взглядом. Ведь купальник из треугольников ткани и веревочек трудно было назвать одеждой, пялился я на княжну не поэтому. Кажется, я решил, кто будет первым. Навис я над Василисой. Ложись, сейчас будем удовлетворять твои мазохистские наклонности. Княжна оглянулась на подруг, ища у них поддержки, но девушки только руками развели, да плечами пожали. Онежская сама напросилась. Она глубоко вздохнула, прикрыв глаза, и высокопарно выпалила. «Ну что же, терзай меня, тиран. Приму удар, чтобы спасти остальных». И легла на живот, подстелив полотенце. А я тут же опустил горячий веник на ее небольшую попу. Полотенце заглушило возмущенный писк, который рассмешил остальных. «Я тоже так хочу. Чур я точно следующая», — заявила Агнес. Купальник на ней был тоже кожаный, со шнуровкой. Любит она все кожаное. «Господин, и меня не забудьте оттиранить», — замахала рукой на другом краю длинной лавки Вероника, отчего ее грудь чуть не вывалилась из лифчика. «Порядки очереди», — заявил я и начал как следует парить Василису. Я не знал, бывала ли она раньше в банях, поэтому был с ней нежен. Не забывал поливать холодной водичкой для контраста, чтобы укрепить организм, но главная цель — прогреть всех девушек, чтобы никто не заболел. Постепенно княжна вошла во вкус и перестала попискивать, зато начала постановать, особенно когда проходился по ее ягодицам. Боже, я и не думал, что у нее такой сладкий голосок. Аж в дрожь бросила. Вскоре Василиса просто обмякла на скамье. Красная, распаренная, в кусочках дубовых листьев и счастливая. Как тряпочку вынес ее в моечную и оставил отдыхать, принявшись за Агнес. Парить фигуристую гоблиншу было одно удовольствие. Она только и успевала добавки просить, но скоро ее постигла та же судьба, что и Василису. Затем ее место заняла Вероника. Когда прохаживался по ее груди или ягодицам, по ним расходились приятные глазу волны. Синеглазка только губку прикусывала от удовольствия. «Не нежничай со мной, как с остальными», — заявила Лакроса, занимая место Вероники. «Хозяин, барин». Меня два раза просить не надо. Над Аркессой пришлось буквально попотеть. Ее крепкие мышцы никак не хотели расслабляться. Совсем загоняла себя диетами и тренировками. Ничего, откормим и распарим. Пришлось с ней побыть действительно жестким. Но в конце концов и она сдалась, чуть не упав со скамьи от удовольствия. «А меня, может, не надо?» — робко спросила Дриада, смотря широко открытыми глазами на то место, где я только что истязал Лакроссу. «Надо, Маша, надо!» Сурово кивнул я, доставая новый веник. От старого почти одни ветки остались. «На лавку, быстро!» От моего окрика Дриада мигом запрыгнула на скамью и легла, подставив под веник зеленые ягодицы. Через пару минут она уже утирала слезы счастья. И нет, не потому, что я перестал ее охаживать веником. Я вообще с ней был тоже нежен, как с княжной. Кто его знает, как кожа растения воспримет такой жар? «А я ведь совсем забыла об этом», — глухо сказала девушка, спрятав лицо в ладонях. «Каково это, когда тебя парит мужчина? Последний раз это было еще до пришествия саранчи. Я даже его лица не помню. Зато помню, как было упоительно хорошо. Когда сама себя паришь, это не то. Спасибо тебе, Дубов». Она снова перевернулась на живот. «Попарь еще раз спинку, пожалуйста, и удели особое внимание ее нижней части». Я хмыкнул и сделал то, о чем меня так мило попросили. У Дриады от удовольствия аж стебельковые волосы на голове выпрямились и будто привстали. Все-таки баня — это чудо из чудес. Как же в ней хорошо. Особенно в компании таких красавиц. После короткого отдыха снова загнал всех в парилку. На этот раз развел в воде пару особых составов из тех ингредиентов, что нашли на эльфийской поляне. Экстракты из трав и цветов, но не те, которые нужны для пилюли. Очищают поры, насыщают тело энергией и омолаживают его. Полил этой водой раскаленные камни, зашипел пар, быстро заполняя маленькое помещение. Запахло весенним лугом, а пар стал переливаться зеленым и голубым. Красота! Дышалось им легко и приятно. Но теперь точно никто не заболеет. Для лучшего эффекта отпарил всех по второму кругу, а чтобы экстракты впитались еще лучше, немного помял девушек руками. И даже без пошлых мыслей. Слишком жарко для них. Когда закончил, на себя сил не осталось. Но у меня площадь тела большая, так что в мою кожу и без того достаточно полезностей впиталось. Чувствовал себя обновленным, хоть и усталым. Организм после такого действительно окреп. Я это чувствовал так, будто килограмм 50 скинул. Настолько легче стало двигаться. Девушки тоже выглядели прекрасно. Кожа нежная, на лицах улыбки, волосы гладкие, блестящие и шелковистые. Агнес с гримасой легкого удивления шлепала себя по заднице. «Она как будто еще более упругой стала», — выдала она. Дриада тут же тоже шлепнула себя. «И у меня. Хотя, казалось бы, куда еще?» И началось. Шлепки, вздохи, охи, удивленные возгласы. Они еще и друг друга шлепать начали. «Все, сейчас мое сердце не выдержит, и я либо умру, либо оргию устрою». А тут не все к такому готовы. Поэтому вернулся в парилку, чтобы не видеть это непотребство, и просто лег на лавку, наслаждаясь горячим и вкусным паром. Жаль, вкушать удовольствие от бани мне дали недолго. Девушки влетели с вениками наперевес, смехом и криками. «Месть тирану! И как давай меня парить?» Я в буквальном смысле на своей шкуре почувствовал, что они стали сильнее. Так хорошо веником по мне только отец проходился. Он знал, как подобрать нужную частоту ударов, когда подбавить пару и как бить. Красотки не обладали его опытом, но брали числом. Да и зрелище это было прекрасно. Одна поджарая, вторая небольшая, но фигуристая, третья с большой грудью и наивной доброй улыбкой, четвертая зеленая и гладкая, а пятая — сама женственность и утонченность, даже с веником. В какой-то момент я подумал, что этот вечер уже не сможет стать лучше. Естественно, сглазил. «Ой, девочки!» — с тревогой произнесла Дриада, а веников, бьющих по мне, стало на один меньше. «Кажется, я расту». «А?» — обернулись все и посмотрели на Машу. С ее волос, ног и рук потянулись тонкие извилистые стебли. Росли они так быстро, что вскоре вход скрылся в зарослях. Да и все помещение начали захватывать в буквальном смысле джунгли из этих стеблей. Вот террас. Ну, теперь понятно, как целебная банька влияет на дриад. Я закрыл глаза и попытался все развидеть. Вдруг, если очень сильно поверить, то проблема исчезнет?